куда ж ты идешь? Не знаю. Тогда нам по пути. Добрый день! С вами Народное славянское радио и программа «Зеркало», а также ведущая программы Елена Ромская. Всем здравия! И тема сегодняшней нашей передачи тоже о здравии. Звучит она как «Путь к себе, путь к здоровью». И говорить мы будем, конечно, сегодня об этом пути, как найти этот путь к себе, как найти путь к здоровью, и что такое вообще этот путь, и знает ли сегодняшний человек вообще себя, куда он идет, и знает ли сегодняшний человек все о состоянии своего здоровья, и здоров ли сегодняшний человек вообще. Вот при том развитии медицины, технологии, развитии фармакологии, биологии и так далее, возможностей очень много у человека быть здоровым, но возникает вопрос, а здоров ли сегодня человек? И почему вот чем больше растет технология, чем больше возможностей получить это здоровье, но человек почему-то вот не становится здоровым сегодня, да? Что мешает человеку? Может быть, ему сознание мешает, может быть, нет связи с телом, может быть, как бы что-то он недопонимает, человек, может быть, он занимается только душой, как часто бывает, или только телом он занимается в отрыве от души. В общем-то, все связано, и человек, он, наверное, все-таки, скорее всего, является звеном между космосом и планетой Земля. И вот сегодня вот эти вот вопросы мы рассмотрим в эфире с нашими гостями. В студии сегодня с нами на скайпе Виктор Луговой, биоэнергетик и парапсихолог. Напомню тем, кто его давно не видел или видит первый раз. Здравия тебе, Виктор. Здравия, всем здравия, Лена. А в студии вживую сегодня у нас в гостях впервые Марат Сараев. Марат у нас доктор народной медицины, а также он висцеральный терапевт, остеопат и... Еще интересное такое совмещение у него в профессии. Он автор и исполнитель собственных песен. Здравия тебе, Марат. Здравствуйте. Очень рада видеть вас. Мое почтение всех. Всем слушателям. Здравствуйте. Итак, начнем нашу передачу. И вот все-таки путь к себе, да, вот куда должен человек идти? Что значит путь к себе? Куда он двигается? И как он двигается? Вот, Виктор, вот, может быть, мы с этого такого краткого вопроса начнем входить в нашу передачу. Что бы ты на это сказал? Ну, как мы уже говорили неоднократно в наших эфирах, что главная задача человека, который пришел на планету Земля получать опыты, прежде всего осознать, что все опыты, которые мы получаем на планете Земля, направлен на то, чтобы мы как можно глубже познали себя. Что такое познать себя? Это значит, что когда-то мы приняли решение, что нам нужны глубокое погружение, максимальная глубина погружения в опыты, которые мы проходили. Это низкочастотные, низковибрационные, очень мощные и очень негативные процессы, как мы их воспринимаем. На самом деле это был просто опыт познания энергий другой частоты, более низкой частоты. Это, все знают, энергия войны, борьбы, предательства, как сказать, гнева, ярости, злобы, значит, мести и так далее, и так далее, и так далее. Раздражение, досады, страхов. Все начиналось со страха. Так вот, все это было нужно нам, именно для того, чтобы мы научились управлять этими энергиями, управлять этими эмоциями, управлять этими состояниями. Потому что только для этого, чтобы мы были, как вот Велес, бог трех миров, который совершенно спокойно может перемещаться после того, как он прошел так называемый Навий мир и обучался там именно вот, управлять этими низкочастотными вибрациями. Именно после этого он стал богом трех миров. Нави, Прави, Яви. Яви и Прави. И он совершенно спокойно перемещается, если нужно, как из высшего состояния в состояние низших миров и решает любые вопросы, которые встают перед теми, кто их задает. И мы точно так же, мы за этим здесь. И здесь очень важно осознать, что от того, как мы воспринимаем себя в этом мире прежде всего, потому что мир нам зеркалит только то состояние, в котором мы пребываем в настоящее время. От этого и зависит все остальное. Наше здоровье, наше состояние, наше самочувствие, наши отношения, наши реакции – все от этого зависит. И тогда из этого можно уже дальше исходить. Это если очень-очень кратко, мазком. Спасибо. Вот, Марат, что бы ты мог добавить? И, может быть, ты сразу скажешь, что, может быть, человек не совсем знает, или как он знает себя, чтобы прийти к своему здоровью. То есть, вот знает он путь к своему здоровью? Дополнительный такой вот вопрос. Я вот согласен с репликами, вот, сказанными сейчас. Это абсолют, это абсолютная истина, что мы этот мир познаем через уроки. Это, несомненно, урок, но хотелось бы добавить еще физиологическую составляющую, потому что нам пришлось из двух клеточек, да, двух форм родов собрать вот это тело, вырастить кости. Это, несомненно, преодоление, это, несомненно, боль, которую мы преодолели в процессе образования. Ну и в пример я хочу привести двух монахов. Да? Возьмем, например, любого монаха там, христианского, и возьмем шаолиньского монаха, и просто посмотрим и осознаем это отличие. Чем отличается один монах от другого, хотя оба они преследуют одну и ту же цель, но мы видим, что усилия, которые человек вкладывает в свои сухожилия, да, в свою форму и поддержание этой формы, несомненно, более продуктивным. Я могу сказать, что действительно человек через преодоление может достичь чего-то, только через преодоление. Поэтому ни на секунду, наверное, не должен останавливать своих усилий в том, чтобы стабилизировать свое состояние, имею в виду телесное. Я представляю физиологию, почему я говорю, чтобы не спорить, что было первым, там, телега или лошадь, или курица, или яйцо. Ну, тут вообще-то уже известно, что уже курица была, мать сва, как считали наши предки. Ну, да. Курочка ряба. А когда один раз в споре как-то сказал мой друг, что первым был петух, и мы очень много смеялись, как бы, потому что должна была быть энергия Творца, наверное, какая-то мысль или модель, которая вообще должна была закладывать, или какой-то конгломерат энергии, который впервые имел некую модель, некий толчок. Ну, а это остается загадкой, конечно. Это, наверное, да, в области того, что нами непостижимо. Да, а уже потом это мать сва, проявление нашего мира. Бывают случаи, вот я, например, в жизни знаю много случаев, когда происходили действительно чудеса, когда на энергетическом уровне человек, делая усилия через молитву, через какие-то определенные действия, через пост, действительно преодолевал очень серьезные проблемы на физическом уровне. Но это единичные случаи. Но, допустим, если мы идем от обратной связи, то, конечно же, нам нужно делать усилия. Для того и нам дан разум, для того сознание дано человеку, чтобы он усилия делал именно. И вот чем я занимаюсь в своей жизни и чему я подтверждение множество раз видел, это действительно нужно, необходимо. Скажем, если у тебя затянута жгутом рука, ты хоть как молись, некроз наступит неизбежно. Я, как вот говорю, с позиции этой плоскости, вот этого явного мира, не задаваясь... Должна быть все-таки гармония. Конечно, обязательно. На мой взгляд, так. И вот именно буддийская традиция, почему наиболее для меня, например, близка, если не рассматривать любые религиозные или какие-то философские течения, она для меня близка, потому что Будда и при жизни говорил, что он не знает, есть Бог или его нет, он честно не знает, он честно признавался, есть или нет, это уже было не важно. Важно было, что человек обретает некое равновесие, и в этом равновесии он, конечно, обнаруживает, что находится внутри этого существа живого, мы находимся внутри его мира. То есть в конечном итоге мы начинаем понимать, что это пространственное нечто, оно не может себя даже явить, потому что ему, его энергия как бы она уходит на поддержание, на склеивание этой сущности. Ну, то есть, скорее всего, больше даже это материнская энергия, как вы сказали, мать сва, это мне ближе. Как бы к отцу я, естественно, прихожу через мать, через это понимание, через мы все идем к этому, у нас родила матушка, и земля нас поддерживает и дает нам это время для того, чтобы мы осмыслили и прийти уже к высоким энергиям, высочайшим причинным энергиям. Это действительно путь, и я думаю, что в этом есть смысл жизни. И, наверное, все-таки вот как и Виктор говорил, и ты, путь к себе, путь к здоровью, он лежит все-таки через взаимодействие, через гармонию души и тела. Понятно. Вот в советское время, я помню, был такой лозунг: в здоровом теле здоровый дух. Да? Да. А вот все-таки кто делает тело здоровым, дух или наоборот? То есть тело делает дух здоровым, или дух делает тело здоровым, или они должны в паре работать? Да, они идут как будто навстречу друг друга, как когда-то сперматозоид стремился достичь яйцеклетки. Представьте, какое усилие было. И этот чемпион, избранник судьбы, которым мы являемся, каждый из нас. Поэтому ведь это наглядно, это же уже доказано, как бы, например, в моей жизни я для себя доказал и понял, что если у тебя там какой-нибудь панкреатит, тебе туда надо понадавливать в течение какого-то времени, 2-3 месяцев, когда ты поддерживаешь свою поджелудочную железу, помогаешь ей, потому что когда-то она могла спазмироваться, она могла быть недоразвита. Симфония оркестра под названием «Желудочно-кишечный тракт», она могла расстроиться по любому поводу. Да, еще вот на мы ранних об этом стадиях, еще, да. Я думаю, подробно поговорим, придем к этому вопросу. Виктор, ты вот про поводу тела, дух, что можешь добавить? Как ты думаешь, все-таки кто на кого больше влияет? Прежде всего, не забывать, что мы дух, который пришел практически получать опыт через душу. Но помогает душе познавать или проходить, или проживать этот опыт наша физическая оболочка, или биологическая оболочка, как правильно. Потому что физическое – это как-то не совсем понятно. А вот если мы называем, что это биологическое тело, что такое биологическое тело? Это тело, созданное из триллионов клеток. Это все создано из клеточек. Это живой, осознанный организм. Причем абсолютно гармоничный, целостный, саморазвивающийся, самодостаточный, и который может выдерживать колоссальные нагрузки, так называемые многократные. Поэтому дух, если брать честно, дух тащит. И поэтому, когда дух тащит, вот тогда и появляется вот это стяжание Святого Духа, вот тогда и появляется монашество, или появляется, как сказать, вот этот вот, как мы говорим, служение в высшем понимании. Не в понимании, которое у человечества сложилось, как некое такое, как вот в церкви, типа служат. Это не то служение. В высшем понимании служение – это когда ты, называется, несешь нечто в себе для того, когда и планете, и человечеству. Если так брать по большому счету. Поэтому первичен всегда дух. Он всегда первичен. За ним идет от духа отделена душа, которая постигает и проходит опыты. И тело как самое инертное, как самое плотное энергии, которая на сегодняшний день, как сказать, находится на Земле под гравитацией, под заземлением, под нашими эмоциями, под матричными структурами и так далее, в этом дуальном трехмерном мире. Вот здесь как раз тело и проходит, поэтому первичен всегда дух. Тело не может научить дух, все совершенно наоборот. И если мы это осознаем, тогда мы понимаем, что душа, которая неразрывно связана с телом, постоянно через тело нам посылает сигналы и говорит через покалывание сначала, дискомфорт, а потом уже усиливает это болезненное состояние до состояния боли, если ты не слышишь себя, если ты не слышишь голоса, который тебе таким образом пишет письма твоя душа. Ведь об этом, но А почему так? Потому что душу надо слышать в тишине. А мы пытаемся душу услышать через шум или крик нашего ума. Ум для того и кричит громче, потому что он привык так, называется, управлять процессом. И ему страшно, потому что много раз человек, который соединялся с душой, ум отключался, потому что ум является вторичным. Ум помогает нам проходить логические цепочки в материальном мире. Но ум не чувствует. Ум не знает то, что знает душа. И поэтому это нужно учитывать всегда. Я бы так сказал кратко. А вот еще наши предки считали, что душа строит тело, можно так сказать. И есть такое мнение, что тело, оно вот, как бы мы к нему там ни относились, что оно вторично, оно является помощником, но с другой стороны, оно все-таки имеет божественность, божественное происхождение даже через наше ДНК. То есть в ДНК содержится же вся информация. ДНК содержится, в каждой клетке содержится, в межклеточном пространстве содержится, в каждом кристалле содержится еще больше информации, которой, как сказать, мы пока молчим, потому что мы до кристаллической решетки мало кто доходит. Это я могу об этом не просто размышлять, а рассказывать, потому что я знаю, что такое кристаллическая решетка, что такое кристаллический уровень, на который мне приходится опускаться именно для того, чтобы вытащить программы, которые в нас вшиты нами самими на это воплощение. Когда мы создаем программы, мы дух, мы душа, мы те великие световые сущности из великого центрального солнца мироздания, о котором я говорю всегда, как ангелы, великие ангелы, да? Мы, когда там находимся в бесплотном состоянии, мы осознаны, мы видим все, мы осознаем все, мы из точки, потому что мы есть все и ничто одновременно. Мы из точки видим всю Вселенную, все пространство, все мироздание как единое целое, прошлое, настоящее и будущее. И мы выстраиваем под задачу программу, которую душа потом реализует. И естественно, что когда мы выстраиваем задачу, например, есть у меня задача пройти этот опыт, будучи, например, инвалидом, раз, будучи постоянно больным. Когда я, как сказать, на меня действуют все вирусы, все так называемые низкочастотные вибрации, и как тело мое проживает это. Под эти задачи душа, естественно, создает определенные так называемые конфигурации тела, выращивает так называемые клеточки таким образом, чтобы оно соответствовало именно задаче, которую ты должен пройти. То есть именно это не наказание получается, нет, для опыта, речь, да? Вот нездоровье человека – это не наказание. Все воспринимают, что если человек приходит в этот мир, как вот я рассказывал в одном из передач о своих друзьях, у которых родился внук Даун. Да, ты говорил. Но он пришел-то, извините меня, уже под эту задачу сформировалось тело таким образом, чтобы он, будучи в этом состоянии, получил этот прекрасный опыт и ушел. А мы-то воспринимаем это как наказание, как стыд, там еще чего-то. Почему? А потому что мы забыли вообще, кто мы. И вообще-то зачем мы здесь? И вообще, в какой игре мы принимаем участие? Причем игру мы заказали сами, сценарий написали сами, команду подобрали сами, а теперь не знаем, что с этим делать. Ну так надо просто вспомнить. И понять свое тело. Когда ты вспомнишь, ты сразу поймешь, для чего это все. И это у тебя перестанет быть желание обижаться, боевать, доказывать, сражаться и так далее, и так далее. Ты просто увидишь, что это все я. Это все я. Мы частички, мы кристаллики огромного большого кристалла, который и создал Творец, и специально на этот опыт. И поэтому, когда мы разошлись вот на эти маленькие кристаллики, но мы чувствуем друг друга. Вот вы же идете, когда по улице, вы же чувствуете, например, человека, да? Вот ни с того, ни с сего, раз, и он притягивает ваш взгляд. Почему? А это такая же душа, светлая и, будем так говорить, родственная. Но мы просто не пересекаемся в этой паре, потому что в этом воплощении у нас нет задач, которые совместимы. Но мы родственные души, мы все едины. И поэтому да, вот так. Ощущения все-таки основные, они в теле находятся. Поэтому давайте ближе к телу. Мы же говорим, что о чем мы говорим. Вот, например, мысль родилась негативная, и тело среагировало. Например, мы стукнули себя по мизинчику, а чувствует все тело. Почему? А потому что мы, когда мы едины, то есть каждая клетка знает обо всем мироздании всю информацию в моменте сейчас. Поэтому если здесь вот заболело, то все клетки тут же отреагировали. Если негативная мысль, мы же вспомните, например, нас что-то взорвало, какой-то вот, например, ну, страх. Что происходит в теле? Скукошивается, сжимается, покрывается холодным потом, там еще что-то. Или, например, гнев. Ты становишься мокрый, пунцовый, как сказать, и так далее. Это вот это реакции. Это какие реакции? Так, а кто активировал? Твоя мысль. Первично, что активировало тебя. Так если таких мыслей много, особенно когда ты их подавляешь, а в теле они на клеточном уровне накапливаются, потому что эту информацию нужно переработать, осознать прямо в моменте, и тогда она не оседает грузом в клетке и не превращает клетку в состояние, когда энергии перестают двигаться. Ведь боль-то причиняет энергии, которые не двигаются. В мироздании все живое. В мироздании все находится в гармонии, в равновесии и в движении. Частота звучит, свет звучит, как сказать, голос звучит. Это все энергия. Она звучит. Она многомерна, многогранна, многосторонняя. И если мы это осознаем, то тогда мы с энергией разговариваем, как мы с вами, осознанно. И тогда она нас слышит. И если мы к ней обращаемся и говорим: прости меня, я тут что-то, как сказать, не справился, но я осознаю, что ты пришла меня научить. И я пошел туда, где вот я почувствовал этот спазм, поприсутствовал там вниманием своим, ничего не делая, не напрягаясь, не придавая никаких усилий в этом суть. Мы же что делаем? Мы в просветлении идем, проламывая пространство. Так мы его никогда не достигнем, потому что в просветлении идут расслабленные. И поэтому усилие нужно именно на то, чтобы фокус внимания был более сосредоточен внутри, в этом месте. И когда мы в этом процессе находимся в фокусе внимания, вот на это усилие направлено. Но это не напряжение, как мы его понимаем. Это наоборот расслабление и концентрация внимания. И тогда в теле происходит процесс обратный. То, что причиняло боль, вдруг начинает... Просто как что-то начинает, как будто вот движение приходит и начинает сначала медленно, а потом все активнее, активнее, активнее. У меня порой такие процессы идут, что я лежу, такое ощущение, как будто у меня все клетки вот начинают двигаться, и у меня тело просто ходуном все ходит. Ну, это ты такой просветленный. Давай приземлимся немножко и поговорим о теле. Вот что по этому поводу мне интересно скажет Марат, как вообще, вот что происходит в теле, и когда вот боль происходит, да? И как помочь телу? Расслабить его, я согласен. Да. Расслабить именно. Ну, каким методом мы пользуемся? Угу. Вот не все же могут, допустим, на таком уровне это воспринимать, скажем. Человек на определенном уровне, это уже взрослый, старший человек. Это уровень, для этого нужно действительно прожить многое, пройти, использовать когда-то в жизни разные методы и прийти вот к этому, у каждого свой метод. Например, с позиции физиологии, вот то, что я в жизни видел, нерастянутая мышца – это проблема. Вообще проблема, большая проблема. Кто бы что ни говорил, на каком бы уровне ни находился, я видел людей, достаточно считающихся просветленными, но очень сильно, вот с моей позиции, как я смотрю на человека, ленивых и просто покалеченных, по сути дела. А когда... ведь лень, она связана с желудочно-кишечным трактом, обязательно, да? И поэтому можно, монах какой-нибудь сидит, который себе там, я не знаю, или пузо отрастил, или уже ходит там в 40 лет, и у него уже коленки согнутые, хрустят, болят. То есть он ничего не делает, по сути дела. Его задача – это определенная точка, куда он направляет свое внимание, и он молится и просит, но дело в том, что тебе дан разум, Тебе Господь разум дал. И говорит, ну, это сравнительный вообще анализ. Это, человек должен в сравнении это познать. Что такое растянутая мышца, что такое поставленный на место живот, например, его орбита, смещение органов, когда почки опущены, что ни говори, кадилом маши, там, я не знаю, на каком тонком плане ни говори, но пока ты физиологически не поймешь это, пока ты метаболизм себе не вернешь, у тебя не будет нормального состояния. И человек этим занимается висцеральная терапия, да? Это... Вот что такое висцеральная терапия? Я вам объясню, это латка живота, на Руси она была всегда. Это несколько тысяч лет, по крайней мере, нашей истории. У староверов до раскола церкви это все сохранялось. В принципе, они были преследуемы за эти техники, в том числе, потому что это считалось там чародейством в какой-то момент, и всякие заговоры, это все оттуда. То есть уровень наших предков, как раз-таки ведических предков, когда действительно бабушка над головой там воск, там, молитву, там определенные ритуалы. Я это видел сам. Я видел, как убирают человека психически нездорового ребенка, приводят, она с него снимает, это нормальный ребенок. Проплакался, проорался, все. Он в себя пришел. Я знаю, таких случаев много. Я объяснить для себя это не могу, допустим. Да? Я могу это принять. Я понимаю, что есть какие-то технологии, которые были всегда. И, например, висцеральная терапия, она сейчас называется. Это латка живота по-русски. И староверы ее используют по сей день, допустим, те же вот в лесах, которые живут у нас. Много мы не знаем, у них нет ни паспортов, ни желания показывать свои лица и быть славными какими-то в наших глазах, потому что они нас чуть-чуть недоразвитыми считают, чтобы вы понимали, да? Ну да, то мы есть, так запустили сухой да, это... организм. Здесь надо уже... понимать, и правильно говорит Виктор, он тоже примерно вот на каком-то уровне таком находится, он правильно говорит, точно говорит, что в конечном итоге мы должны в высшей степени мыслью с Творцом соединиться с сущим, и ощущать и переживать эти моменты, или не допускать той же болезни. Но если допущена болезнь, я смотрю, человек мучается, а он хороший человек, а у него там холецистит, он говорит, я мучаюсь, вот должны мне это, операцию сделать или еще что-то. В моей жизни было несколько раз, мне Господь давал людей, и я думаю, а почему бы и нет, почему навстречу не пойти? Ну, это как у меня, это гигиеническая процедура на самом деле. Но, это... вот, допустим, ты помог человеку, да, вот руками, прикосновением через латку живота. Но я так думаю, что, наверное, не только вот такая помощь ему необходима. Он все-таки должен осознать, иначе конечно, у него начнется опять повторение, хроника. Согласитесь, поверьте мне, вот за то время, пока я работаю с человеком, все, о чем я говорю, это о переосмыслении отношений. Прежде всего, отношение ко всему человеку. Главное – это с родителями, это с детьми, с родственниками, с близкими. Где должен, ты из дома должен выходить, и тебе в спину никто не должен ничего бросить. И ты не с обидой должен отрываться, как от клея от этого всего, что ты уходишь, а у тебя оскомина. Нет, как раньше, как сейчас на Кавказе, без благословения не выходят. Пока там не получат его, просто вот я иду туда-то, и вот благословляю тебя, сынок. Это нормально, это естественное состояние вот этой связи, которая сейчас уже разрушена. Из-за чего? У меня мировоззрение одно, у тебя другое. Обычно старшее поколение на другом уровне находится мировоззрение в связи с тем, что жили-то в такое время. Представляете, постоянный труд, неблагодарный труд на самом деле. Где люди, в принципе, вот, находились на уровне, можно сказать, рабов. И этот воинствующий атеизм, который у нас отнял вообще литературу, отнял у нас способы вообще развиваться. Несколько поколений у нас не развивалось на этом. Я уже не говорю о том, что... Да. Возможно, это для чего-то Вселенной было нужно тоже, такой опыт пройти. Да, несомненно. Мы не будем никого ругать, что кто-то нам где-то палки в колеса вставлял. Давайте будем все-таки думать о том, как сегодня можно человеку через осознанность, через использование народных медицинских каких-то знаний, то есть выйти из невежества и стать вежественным, то есть... Что вот для этого нужно? Мне кажется, что это вот в большей степени для меня йога, как я это понимаю, ты тянешь мышцу, боль, да, Угу. Меняешь отношение к боли, как Виктор сказал, меняешь отношение к боли, посылаешь туда свет, расслабляешься и благодаришь: Господи, угу, это же не боль была вовсе, это было вот здесь что-то в голове, это даже может быть не связано с физикой в конечном итоге, но ты можешь начать видеть, в связи с чем это могло возникнуть, даже такое. И вот, допустим, когда растяжки делаешь, человека протягиваешь, ведь причиной всех заболеваний на данный момент суставов, да, то, что мы говорим, кровообращение, лимфотока замедленного, от чего человек закисляется и стареет быстро, банальная просто скованная мышца, которая могла сковаться… Ну да, движения энергии нет, вот как ты тоже говорил, где-то закупорка. Да, вот нету насоса, насос не работает, и все достаточно. Вот представьте, он работает вот, вот примерно на этой амплитуде, а должен работать примерно вот на этой амплитуде. И все, КПД слабо. Уже нету работы, значит, насос плохо работает. Мы смотрим только с позиции вот механики, то есть на внешнем мы смотрим, на внутренний мир смотрим. Это совокупность всех существ Вселенной, как будто со всех галактик, со всех Вселенной Господь собрал каких-то сущностей маленьких, бактерий, вирусов и так далее, и они стабилизировались внутри его, его творения. И мы представляем некую совокупность вот этой, вроде бы они противостоят друг другу, но регулируют. Вот это саморегуляция системы, которая в конечном итоге вообще породила биологическое тело. Она не могла быть без взаимодействия. Может быть, в этом и подсказка, что именно так, так же в обществе должно быть, в других областях где-то взаимодействие. Если оно взаимодействие есть, значит правильно. Если у тебя правая почка опустилась, я говорю, что желчный пузырь нормально работать не будет. Она должна дополнительно подогревать желчный пузырь, она должна импульсировать в один момент, когда мы спим, и давать желчи сброситься. И тогда и суставы будут нормальные, и волосы, и кожа, все будет нормально. Так как определить, какая все-таки у тебя в теле проблема? Вот, импульсная боль, это боль, помочь? Когда это помочь может расслабление, то есть растяжка. То есть, когда мы надавливаем на орган, мы его, в принципе, растягиваем. То есть, а сам человек вот может себе поставить, скажем, диагноз? Сам он может заниматься латкой живота и определить, что где-то у него органы там не на месте стоят? Конечно, если у него есть боль, в принципе, такая вот внутри, что недопустимо, напряжение, если есть, он может сам себя продиагностировать, чем мы, собственно, и занимаемся на данный момент. Моя основная задача – это просветительская деятельность. Я рассказываю о том, что это было всегда не только на Руси, в Северной Осетии, например, среди казаков, среди терских, донских казаков встречается. На Кубани повсеместно еще где-то бабушку можно найти, которая пупочек быстренько развязала, понадавливала на точки. О, прослабилась орбита. Еще и говорят, пошла, что пупок иногда не центрирован правильно, и от этого проблема, то есть смещение органов происходит. Да. Это как бы пуп земли, наверное, не зря существует такое выражение. Да? И мы могли это сорвать в детстве, на попку упасть хорошо, где-то прыгал ты, хорошо там на коньках даже катался, упал, и люди мало к этому имеют знаний. А ведь в Сибири сейчас до сих пор нет выражения «сорвал живот». Человек за спину держит, то есть сорвал спину. Они говорят, сорвал живот. То есть он держится за спину, а у них нет понятия «сорвал спину». Такое. Есть проблема понятие в животе. Проблема в животе. Тебе скажет любая бабушка, ты сорвал живот. И поэтому тебя надо положить. И практически многие из того еще старшего поколения, наверное, уже которое... Наши бабушки, если кто, они могут ставить на место пупок, к примеру. И у нас также, у казаков это сохранилось. А это издревле идет. То есть все-таки все... человеку нужно, телу человека нужно прикосновение руками, да? Вот. Конечно. То есть нужна энергия, тепло. Несомненно. И знаешь, вот есть, я где-то читала такое вот интересное выражение, что миру не хватает любви, поэтому миру необходим массаж. Да, можно и так сказать. Или массаж, или прикосновение, потому что, видимо, тактильности нашей, выражение нашей любви. Ведь что я могу сделать для другого человека? Просто погладить или почесать ему спинку, я не знаю, что-то. Да, чем-то... раньше в традициях это и было, друг друга ладили, да? Ладили, да, чесали. Вот именно ласка, а как же, это и есть выражение любви, несомненное выражение любви. Там мы теряем как раз-таки свой эгоцентризм, наверное, в момент вот этого соприкосновения друг с другом. человек откладывает в сторону свои убеждения, потому что когда что-то испытывает, он, именно близость, любовь, она вышибает твои старые границы, она дает тебе еще куда-то прорыв, еще одни двери открывает, еще одни двери, которым конца нет, в принципе. Да, согласилась с тобой, что действительно вот именно прикосновение, оно может и как бы примирять людей друг с другом, даже если они существуют в каких-то негативных отношениях. Да, вот да, и прикосновение любви. Да, да. И прикосновение любви, когда мы к больному органу прикасаемся. Каждую маму, каждую бабушку, кто меня слышит, все слушатели. Это каждая мама, каждая бабушка, каждый отец, каждая дедушка. Все должны уметь этим латкой заниматься, потому что на кончиках пальцев наших рук огромная сила. Мы даже не подозреваем. Вот если бы мы включали действительно вот этот ментальный свой план, когда я сначала это воображаю, потом я начинаю это чувствовать, а потом непосредственно воплощаю. И я ни с чем это не перепутаю. Это действительно так. Мы друг другу именно посредством любви. И все в этом мире, все пророки, все провидцы всегда говорили, именно посредством любви мы можем эти чудеса. И любовь – это ключ. Без этой, как говорится, без этого полотна у тебя не получится. Как бы ты, чем бы ты себя там ни считал, чем бы ты ни пользовался, если внутренне ты искренне любовь не чувствуешь, у тебя ничего не получится. Ну, я скорость думаю, что Виктор любовь, как раз с этим... И конечно же, согласиться, да, что без любви не исцелишься, да, Виктор? Так, любовь – это наше все. Мы сотканы из любви. Мы и есть суть – любовь. А если мы забыли об этом, или у нас для какой-то задачи это было закрыто специально, чтобы мы глубже погрузились в какой-то опыт, значит, нам через вот то, что Марат говорит, через прикосновение, через вот нежность, через мягкость, через поглаживание, через объятия. Мы же все недолюблены. Проблема-то нашей жизни заключается прежде всего в том, что мы все недолюблены. И неважно, мы ли сейчас, вот мое поколение, или поколение наших детей, которым сейчас вот за 40 или 40 и за 40 уже, да? Или поколение наших бабушек, дедушек. Мы же все дети войны, по сути, свои. А что такое война? Война – это выживание. Война – это выживание. Когда мужчин нет, есть только женщины, которые берут на себя мужские задачи для того, чтобы семья или дети выжили. И тогда нам не до любви. Мы забываем об этом. Нам бы выжить, нам бы прокормиться, нам бы просто выстоять, так называемое. Но только в этом-то как раз и опыт наш, и урок наш, что когда ты вспоминаешь, что ты суть любовь, и все, что ты делаешь, даже когда не осознаешь себя, ты делаешь из любви, то тогда происходит чудо. Ребенок болеет почему? Да потому что ему не хватает любви. Человек болеет почему? Потому что ему не хватает любви. И я согласен с Маратом. Я всегда об этом говорю. Да. Виктор, а может быть такое, что человек болеет, потому что ему выгодно быть больным? Это вторая задача. То есть он за счет вот этой своей болезни что-то получает такое, вот в том числе и любовь там ближнего, то, чего он может, считает, что он может недополучить, если он будет здоров. Вот такое как бы вся боль, она и все вот болезни, они, в общем-то, от ума человека, конечно, либо от задач души, да, получается. Абсолютно. Дело в том, что я об этом рассказывал в предыдущих эфирах и в наших передачах, о том, и на примере моей внучки, и на примере других детей, как они реагируют, когда им не хватает любви. И в том числе и взрослые точно так же себя ведут. И особенно пожилые люди, которые остаются одни. Ведь смотрите, как происходит. Мамы, которые рожают детей для себя, особенно мальчиков, что происходит? Она рожает ребенка для себя, для того, чтобы в старости, например, сын о ней заботился. Что она таким образом делает? Она таким образом мстит своему мужу неосознанно, потому что он с ней не живет. Она, как сказать, воспитывает сына таким образом, называется, она не понимает, что мстя своему мужу, она также мстит своему сыну. А это же отказ, человек же чувствует, понимаете, мы же, душа-то чувствует все, даже если об этом не говорится. И это откладывается в теле, и тогда начинается боль. Первая боль начинается в сердце, потому что сердце – орган, который прежде всего излучает, потребляет и является органом любви. И если мы не получаем любви, у нас первое, что начинается – барахлить. Это система. Дальше уже называется кроветворная система, потому что это тоже орган любви, ведь фактически селезенка – это же родители. Печень – это второе сердце, которое качает. Но у мужчины есть предстательная железа, которая является нижним сердцем, которая отвечает за строительство, духовность и сакральное творение. А у женщины это матка, которая является атомным реактором ее силы женской, где там и нежность, и мягкость, и материнство, и любовь, и умиротворение, и идеи, и совершенство, и все, о чем мы мечтаем, оно все там. Но вы вдохновение для мужчины, да? А? И вдохновение для мужчины. Конечно. Конечно, мы друг для друга вдохновение, понимаете? Мы друг для друга вдохновение. Если я смотрю на женщину, и в моих глазах есть свет, потому что я любуюсь ею, она это чувствует, она не может это объяснить, но она начинает расцветать. И даже если у нее что-то болит, она в это время чувствует, как у нее расслабляется. Расслабляется на клеточном уровне тела. И боль уходит, потому что она получает через взгляд, а ведь глаза – это же именно энергия любви души нашей, безусловной, которая идет к этому. И человек вот таким образом. Ведь наши же предки что делали? Для того, чтобы у нас все время были прикосновения. Это и совместный труд, это и совместное проживание. Это танцы, это праздники, это определенного рода обряды, которые проходили, где участвовала вся семья. Не кто-то отдельно, а все поколения. И это же объединение, это же как раз единение, о котором мы сейчас и говорим. Почему Советский Союз сейчас все с ностальгией воспринимает? Да, там было много того, что, нас тренировало и учило. Но было главное. Мы чувствовали, что мы едины. Мы чувствовали, что мы за идею умрем. Так вот, мы долго так делали. И мы считали, что это благо на самом деле. Это было тогда. Сейчас благо быть здоровым и выживать или жить ради любви, а не умирать ради любви. Понимаете, как поменялось все? Это первое. И второе. Мы в этом моменте сейчас, на этом переходе, который осуществляет наша планета и все человечество, и в этом мироздании, на Млечном пути, где мы находимся, идет же очень мощный процесс трансформации. И какая главная задача? В биологическом теле перейти в пятую мерность. Не оставить его здесь, как мы это делали тысячи раз. Ну, я по крайней мере. А именно в биологическом теле перейти в пятую мерность. А для того что нужно сделать? Здоровье должно быть. Здоровым быть, конечно, чтобы тело было здоровым. Зачем больное тело с собой? Да, легким, спонтанным и расслабленным прежде всего. И то, что Марат говорит, именно так, да. Только нужно осознать. Мы можем помогать телу разными способами. Первое – через осознание. Осознание того, что мы сами себе делаем. Не кто-то нам. Нам только отражают в том состоянии, в каком мы находимся. А мы сами все это делаем. И мы должны понимать, что если мы кому-то шлем какой-то негатив, то мы прежде всего его шлем себе. Отражается в печени. Абсолютно неважно. На глазах, на ушах, в печени, в почках, во всех органах. И прежде всего на кроветворной системе, потому что кровь – это любовь. А если мы это делаем из злости, то это как раз, извините меня, самоуничтожение. И тогда вы можете выпить все таблетки, которые, как сказать, созданы в фармакологии. Можете обойти всех врачей, но вас никто не вылечит, потому что проблема-то в вас. Вы измените свои отношения. Простите себе и попросите прощения у того, кому вы это послали неосознанно. И вы увидите, как у вас сразу по волшебству начнет меняться ваше состояние. Это как мне одна девочка сказала в фитнесе. Она говорит, а я не могу простить до сих пор. И у меня, я уже не знаю, как жить. Я спать не могу, значит, нормально питаться не могу. У меня все болит. Я не знаю, как от этого. Я ей говорю, а ты когда последний раз себя любила? А это что? Я говорю, когда ты была и чувствовала себя в своем сердце? Когда ты там смотрела, что там у тебя происходит? Оно там больно. Я говорю, загляни туда. И вот оттуда прости всех. И себя в первую очередь, что ты так заморочилась. Что вы думаете? Я через 2 часа выхожу из фитнеса, она на меня смотрит сияющими глазами и говорит, у меня первый раз получилось. У меня первый раз получилось. Я всем послала любовь. Я всех простила. У меня сейчас такая легкость, как будто я не знаю, что я делала. То ли я спала сутками, то ли я отдыхала где-то так, что вот у меня все расслаблено. И мне просто сейчас хорошо. Вот и все, понимаете? Все просто. Потому что если это делается не из любви, то тогда напряжение возрастает. А как только человек чувствует к себе любовь, и из него эта любовь изливается, то мир преображается, потому что он другой. И это главное. Ну да, главное приятие человеком себя, это способствует, конечно, здоровью. Конечно, с этого, да, все начинается. Да, спасибо, благодарю тебя за прекрасные пояснения. Марат, а вот скажи, пожалуйста, вот как доктор, ты что можешь сказать, вот способно ли тело к самоисцелению? Вот что сделать, чтобы тело, как бы, скорее всего, оно способно, вот как я, допустим, понимаю, да, к самоисцелению, вот как ему не мешать самоисцеляться? Или, может быть, как-то помочь ему можно? Обязательно помочь. Потому что даже встать, просто нам дойти до кухни или там до ванны и помыться – это тоже усилие. И человек должен понимать, что это так же естественно, как и любая наша жизнедеятельность, где нам надо идти, например, да, и делать усилия, запланировать, там, все собрать, по полочкам разложить, выйти, идти. То есть здесь мы говорим, терапия, о которой мы говорим, она на самом деле настолько естественна, что это то же самое, что, я не знаю, поправить одежду на себе, порядок привести, правильно? Это гигиена, это не говорит о том, что это только единственный способ, и других способов нету. Если в совокупности взять тело, тело надо подтолкнуть обязательно, потому что оно лениво по природе. Вот, с одной стороны, с любовью, как сказал Виктор, да. С другой стороны, как его еще подтолкнуть. Да, с любовью нам и Христос говорил. Мы 2000 лет до сих пор даже во имя Него, и во имя Него больше людей убито и больше сделано, что говорить это одно, допустим, да, о любви. А любить, испытывать эту любовь. Ну как нездоровый человек может любовь испытывать, если он больной, например? Если ему плохо, или у него ребенок больной, так вот мы здесь, знаете, как можно по-разному. Весы всегда вот так делают. Они никогда не стоят. Когда они стабилизируются, это, собственно говоря, на этом все заканчивается. Когда они стабилизируются, эти весы. Но, несомненно, можно по-разному. Мировоззрение можно разное иметь по этому поводу. Перейти нам в 5-е измерение вместе с телами отсюда вознестись, или Христос придет за нами, заберет нас, и есть, или Магомед спустится обязательно когда-то за нами тоже, Махти придет и заберет нас. И разные есть представления вообще о жизни. А если мы говорим в динамике жизни, она летит. У человека конкретная проблема. Один пример. Инсулин. Берут, начинают, назначают инсулин. Через полгода это коллег. Все. Перестанем уколоть инсулин, он погибнет, скорее всего, или у него будет такой криз, он рассыпется просто. Все остальное, почему я привожу этот пример? А ведь вы дайте своей поджелудочной отдохнуть, она реально на диван ляжет и будет лежать. Это как это сущность, конечно. Каждая из желудок – это сущность, изъятая из физраствор, помещенный в желудок, продолжает выделять откуда-то соляную кислоту, и он продолжает функционировать. А ученые не могут понять, как это так. А оказывается, это отдельная сущность. И совокупность этих сущностей организовывает наше существо. Это наши присмыкающиеся существа более низкого порядка, как собака, которая не должна там у тебя с тарелки есть. Как кошка, которая не должна там залазить тебе на стол и спать в твоей постели, если ты хочешь быть здоровым. То есть ты не должен с ним соприкасаться вот на таком уровне. Я к чему это все веду? У нас есть вот эта живатма, как она в ведах описана, объяснение, что все на своих местах находится. И это труд. И человек – это тоже труд определенный. И они трудятся. И все, что мы должны сделать, это усилие, пойти навстречу. Почему бы и нет? Почему бы не приподнять желудок, который опустился, надавил на поджелудочную, она больная из-за этого, или левая почка, откуда натягивается вена уже, которая в сердце недостаточно крови дает. Вот вам и тахикардия, тарахтит сердце. Но ведь это механика, и когда мы это все проверяли просто под кардиограмму, что приподнял, расслабил солнечное сплетение, и сердце выровнялось. Все. Я могу там 200 сеансов делать, прикасаться рука. Я понимаю, что это все работает. На тонком плане, несомненно, работает. Да? И просто слишком много субъективизма, это тоже нехорошо. У нас должна быть объективная реальность, правильно? Мы видим физические законы определенные. Да? Мы все закономерно знаем, что я сейчас эту чашку возьму, уроню, она упадет. Она в воздухе не зависнет. Нет такого человека, который сейчас это сделает, что бы он о себе ни думал. Значит, это наша объективная реальность. Физическое тело – это объективная реальность. Физическая реальность – это единственная объективная реальность, где мы можем согласиться с некоторыми законами. Поэтому почему я должен ждать, допустим, или ждать, когда у человека что-то щелкнет в голове? А вот знаете, через боль, как понимают люди, мне же боли много приходилось видеть. Но я стараюсь, конечно, мой подход терапевтический, он не жесткий. Можно было бы жестче, чтобы там время сократить. Нет. Но у меня не жесткий. Как раз таки, видя боли, понимая природу боли, как через боль человек меняется. Меняется. Он расслабляет в конечном итоге место, где у него болит. Когда результата достигает, это его меняет. Точно так же в корне меняет. Это такая же благодарность. А если в это же время ты даешь знания и даешь ему понимание, обращайся наверх, я тут ни при чем. Получается, я сразу умываю руки на его глазах. Я тут ни при чем. Если мы с тобой встретились, я хочу тебе не навредить. Это единственное, что я хочу сделать в жизни. Клянусь, я человека трогаю, лишь бы не навредить. Всегда интересуюсь, анализы хочу знать. Есть камушки, нету камушков. Чтобы не двинулось ничего. Наша задача просто приподнять, и я хочу показать. А если человек не ходит в поликлинику и не знает, есть ли у него камушки, нет ли у него камушек, или принципе, там лет 10 не было, допустим, у врача тогда? В принципе, это определяется всегда. При пальпации мы видим очень такое состояние, когда может быть сохраняющаяся боль в течение нескольких сеансов. И тогда, да, тогда уже можно бить тревогу. И сейчас я, конечно, есть некоторые моменты тонкие, где ты в особенном таком чувственном состоянии сначала не трогая, как-то проводишь. И я начал определять даже, когда какие-то патологии, онкологию, например, я сразу руками вижу. Вот безошибочно. Это холод. Это холод. И вся работа, конечно, там, естественно, я за то, чтобы человек включился, несомненно. И давил себе, и молился, и обращался, и прощал, и плакал. Как говорится, что даже неизлечимые болезни, они даются не для того, чтобы человек ушел с этого плана, да, земного, то есть как бы покинул этот мир, а именно для исцеления. Да, любая болезнь, она дается как бы для исцеления. Ну, у каждого разная степень такого исцеления, сложности. Ну, да, смотря как примет он это. Как у нас можно... тут вопросы есть от слушателей, я зачту. Бажена спрашивает, а если человек на протяжении всей жизни не мог расслабиться, был натянутый, как струна каждую секунду, ну не умел расслабляться и умер в 91 год, это я про свою бабушку. То есть получается, что вот до 91 года бабушка дожила, но не расслаблялась. И что? Ну, как определяется? Непонятно. Ну, как определяется напряжение? То есть это Бажена считает, что бабушка была натянутая, не могла расслабиться. Может, она при Бажене была, наверное, Бажена себя как внучка вела неправильно, и она часто видела бабушку напряженной. Ну, говорится о некотором... Расслабляться, да, и умер. Ну, может быть, да. Скорее всего, понял. Импульсивность некоторая. Да, она подчеркивает, что бабушка была импульсивна. Напряжена в каком смысле? Она могла переживать сильно, как любая бабушка переживает, особенно с возрастом. За внуков, за детей, за будущее. Mm-hmm. Она, что значит напряжена? Напряжена в каком месте? Если мы говорим там, о физиологии, там, допустим, как это определить, напряжение? Вот это вот. Mm-hmm. Понятно. Вот вопрос еще от Ирины. А если в желчном камне, есть ли способ от них избавиться, кроме хирургии? Ну, вот это непосредственно к тебе, наверное, Марат, вопрос. Есть, да, есть. Это очень бережный подход. Очень важно знать размеры этих камней, допустим. Один ли это камень, несколько это камней, допустим. Как, насколько безопасно было бы потихонечку вот воздействовать, особенно открывать желчные протоки навстречу этим камням и уже давать какие-то препараты, либо использовать лазерные какие-то или ультразвуковые пушки, которые могут способствовать точно так же разрушению камней. Но очень важно размеры. И состояние, возраст важен тоже. Эластичность тканей важна, если с этих позиций смотреть. Виктор, ты как не доктор, что можешь добавить? Вот, вот у меня почему-то так вот в голове, думаю, если энергии воздействовать, можно ли раздробить эти камни, допустим, если концентрировать в ладонях энергетические потоки, вот? Допустим, да, вот мы можем ощущать вот в центре ладони эти потоки. Вот если приложить, допустим, к желчному пузырю камни могут там. Что является причиной желчных камней? Камни в желчном пузыре, прежде всего, это состояние борца с несправедливостью. Первичным является борьба. Понимаете? И пока человек в мыслях, в уме, в подсознании находится в состоянии войны с несправедливостью, камни только будут увеличиваться. И даже если их пушкой раздробить, и даже если это все вывести благополучным образом, но человек не поймет, что он остается воевателем, и он продолжает на войне находиться, и несправедливость для него это важно и главное, то тогда, извините, камни появятся снова. Причем намного быстрее, чем нам кажется, как сказать, по восстановлению. Приведу другой пример. Женщина, около 70 лет, стоит в очереди несколько лет на замену коленного сустава. А это уже, извините меня, кость. Это даже уже не камушки. Самая плотная энергия – это кость. Но когда с ней начали работать, и она подошла к этому осознанно, приняла это, увидела это, и начала, дух ее начал тащить, через полгода, да, это долго, может, кому-то кажется, но она несколько лет ждала операции. Через полгода, во-первых, она начала ходить нормально, а через год ее сняли с очереди на операцию по замене колена, потому что оно просто восстановилось. А это всего лишь энергия. И делалось это энергетически, даже не прикасаясь к колену. Понимаете? Или второй пример. У моей дочери внутренняя грыжа в позвоночнике, именно в пояснице, связана с домашними проблемами, отношениями с мужем, с деньгами. Значит, и так далее, и тому подобное. Внутренняя грыжа, которую врачи убирают только через операцию полостную. Я просто тренируясь энергетически, эту грыжу убрал. Когда она через 8 месяцев пришла к врачам, они посмотрели, у нее было 1,5 сантиметра. Они смотрят, говорят, у вас 0,3 миллиметра. То есть, образно говоря, 3 миллиметра из 1,5 сантиметра. А каким образом? Он говорит, да есть у меня один знакомый профессор, вот он как-то тут вот. Хотя я знаю, что есть, например, вот у меня была грыжа в наружне, покойный профессор Шакиров, он получал карапизин в виде порошка, который делался только в Грузии. Он его покупал там, заказывал, делал физраствор, делал так называемую, как сказать, электрофорез через, вместе с этим, как сказать, карапизином. И фактически убрал у меня две грыжи. Это на мне было. То есть он оказывал мне такую помощь тогда, когда я вообще не понимал в том, что такое энергия, что такое, как с этим делать. Но вот это я прошел сам на себе. Он восстановил меня таким образом. Именно щадяще, потихонечку, за, кажется, за полтора месяца, каждый день мы это делали. Я сам с собой делал, он приезжал, делал раз там в неделю. И вот таким образом я восстановился. То есть можно делать и так, но нужно телу помогать. Что такое наше тело? Оно же не просто, как бы сказать, набор, а это упорядоченная система, саморазвивающаяся, самоисцеляющая, самодостаточная, если ей не мешать, вот как Марат говорит, расслабься. Правильно, я говорю об этом. Когда ты расслаблен, энергии начинают потихоньку двигаться. А если ты еще включаешь принятие, позволение этому происходить, прощение себя за то, что и прощение у тела за то, что ты ему создал вот такое напряжение, как опыт, а не как наказание, как некоторые считают, только оно с радостью начнет это трансформировать у себя. И через некоторое время врачи констатируют, вы зачем пришли ко мне? Вот маленький пример. Приходит женщина, у нее операция на яичнике. И она очень боится этой операции, потому что эту операцию, как сказать, она не знает, как она закончится. У нее очень большой страх смерти. 10 дней до операции. Мы работали через день. Когда она пришла на операцию, УЗИ показывает, а там нет практически ничего, операцию не на чем делать. Но ей включает следующий страх. Говорят, о, так у вас тут рядом начало расти. То, чего они раньше даже не видели. Но на фоне того большого, что было, это было для них маленькое. Теперь, когда это практически исчезло, и им заниматься уже нечем, незачем, они говорят, ну это-то надо. Ну хорошо, сделали лазером, как сказать, шикарно. И таким тоже способом можно делать, но через осознание, когда она осознала, что это она сама себя загнала, доказывая всему миру, как она достойна любви. Мамы, папы, социума, мира, мужа, детей и всех остальных. Но 10 дней интенсивной работы с собой позволил человеку просто-напросто ситуацию убрать. То есть тело все-таки, оно при определенной помощи сознания, оно способно к исцелению. А вот еще смотри, у нас практически у 100% есть те либо иные проблемы с желудочно-кишечным трактом, как правило. Вот. Может ли это быть связано, вот особенно последний момент, вот у нас сильно развита кредитная система, да, и плюс финансовые различные проблемы. Вот как это связано, вот болезни желудочно-кишечного тракта и финансы? Вот наши как бы предки, они считали, что здесь есть связь. То есть, когда проблемы с финансами и неотработанные эти уроки, то возникают различные болезни ЖКТ, так называемые. Конечно, вот. Абсолютно. Марат, тебе слово. Абсолютно. Ты согласен, а Марат? Это опять вот про это же, телега впереди или лошадь впереди, яйцо или курица, опять вот это гадание на кофейной гуще, я это одним называю. Непосредственно вот, когда человек сталкивается, и у него есть разум, и у него есть, например, информация, он сначала должен пойти навстречу к себе, навстречу боли, это мое мнение. Угу. Да, это есть практическая йога или Нет, ну когда человек, допустим, смотри, прости, что перебила, когда человек, проблема, что ему там нечем заплатить там, по кредиту или там нечем заплатить за образование стресс. Детей, то у него, естественно, стресс, и это отражается. Естественно, не только на этом. На желудке, мне кажется, в первую очередь отражается. Да, в первую очередь, его, это должны все знать. Это называется это просто стресс, и назвать в связи с чем он, в связи с тем, что ты скандалишь там, у тебя в отношениях неправильно. Что-то, ты взял кредит, никакой разницы нет, это стресс. Выделяется гормон стресса, если его не вырабатывать, вот вам еще одна такая всем подсказка, да, кто меня слышит, это уже фактически доказано. Холестерин – это то, чем наш организм, кровь наша, пытается заделать ожоги от этих гормонов стресса. Угу. Это очень сильный гормон стресса. В природе мы видим, животное получает стресс, она убегает либо догоняет, да? Она сжигает это. Сразу упражнения, приседания, отжимания, любые упражнения, растяжки, то есть интенсив, любой стресс. Или тебе побежать не зачем... куда-нибудь, обязательно, да? Да, да, я вам говорю, это не шутки, да, это если ты реализовываешь этот гормон, он тебе дан не просто так, он выплескивается в кровь, ты его выжигаешь, когда у тебя появляется стимул, то есть ты крепнешь, ты злишься и говоришь, нет, стрессу. Я знаю, куда идти, что делать. Может, в тебе появляется смелость, дополнительная смелость, что ты пойдешь и реализуешь то, куда ты не решался пойти. Попросишь, чтобы тебе помогли, попросишь, чтобы тебе дали возможность заработать или как-то выпутаться из этой ситуации. В тебе появится эта сила. Но когда этот гормон подавляется, когда он тебе выплеснулся, и человек уходит вот в это состояние пассивности опять, этот гормон начинает нас убивать. Он убивает желудочно-кишечный тракт, он убивает прежде всего наш мозг, и наше сознание отравляет. Сознание, когда безысходность это превращается в какую-то тьму непроходящую. Это же... Да, и если человек не отрабатывает эту тьму, то он дальше начинает скатываться уже не только желудочно-кишечный тракт, и тут и психические заболевания, депрессия, да, и пойдет... так далее. Дальше до алкоголизма. Да, да, вот вы как раз сказали вот насчет алкоголизма. Откуда это берется? И оказывается, алкоголь растворяет эти гормоны стресса, растворяет этот гормон, помогает разжижать, например. То есть, это может быть, организм так помогает справиться, конечно, да? А вы думаете, почему? Ага. Вы, это век войны. Интересно. Век войны, у нас половина сейчас мужчин, все это знают прекрасно, что я об этом говорю, половина мужиков реально выпивают. Многие из них ежедневно уже являются собой уже какую-то такую крайнюю форму алкоголизма, наверное, процентов 15-20, у нас реально их видно всегда. Угу. Это почему? Вот как раз-таки, когда он отказался социально бороться, скажем так, за свое счастье, за свое положение, да, в обществе, за уважение, когда он в один момент уже сорвался и говорит, ну и что, уже сорвался, уже как бы опустился, кому я теперь нужен? И дальше уже. Его, и алкоголь ему нужен, чтобы забыть как раз-таки этот уровень. Угу. Это и есть гормон стресса, он очень мощный, он нам дан природой, я считаю, для того, чтобы активизироваться. Но в этот момент, когда мы злимся, когда мы гневаемся, когда мы отчаиваемся, лучше, конечно, делать упражнения. Сначала закачивать мышцы, а потом ее обязательно растягивать но в течение 2 минут. Выпустить этот гнев, выпустить, да. Да, вот эти эмоции, и дальше уже физически, да, привести себя в порядок. Активизировать, ведь это искусственное активизирование, оно необходимо. Сначала мы забиваем мышцу, а потом ее 2 минуты растягиваем. Ту мышцу, на которую мы даем нагрузку, это могут быть любые упражнения, это можно делать за столом, это... напрягать, просто привставать, как бы, да, когда мы напрягаем все мышцы единовременно, статическое напряжение исполняем, а потом потихонечку можно растяжечки делать различные в разные стороны. И это помогает. Обязательно компенсировать надо напряжение, и всем говорю, и спортсменам, и те, кто занимаются активным образом жизни, обязательно делать растяжки после упражнения, обязательно. Это 2 минуты надо расслаблять мышцу, а потом, конечно же, ложиться, это уже и аффирмации, представляем себя и на клеточном уровне, и на энергетическом уровне, представляй себя, представь себя всей Вселенной, слейся с ней. Конечно, это необходимо на всех уровнях. А вот это... утром, смотри, в помощь телу, вот самому можно делать латку живота, вот когда ты только проснулся, да, еще лежа в постели, вот какие-то элементарные есть упражнения, там вещи, подходы, которые помогают тебе какую-то минимальную, конечно, скажем, сделать. Даже латку поглаживание живота просто по часовой стрелке. Когда мы в солнечное сплетение, особенно проблемная зона бывает в солнечном сплетении. У кого есть хронические какие-то заболевания, и с ними буквально можно работать. Для этого мы проводим обучающие семинары. Для то чего? Есть человек может, в принципе, научиться на каких-то мастер-классах именно вот как бы самостоятельно проводить конечно, терапию. Конечно, конечно. И не только себе, но и прежде всего ну нашим близким. Близким, конечно, детишкам. И я сталкиваюсь, сейчас молодеют болезни, и где необходимо, вот прям наглядно видишь, напряженный там пучит его, даже у младенцев сколько сейчас проблем, эти, когда на подкармливание уходят, пучит ребенка, он плачет, нервничает. Ну да, потому, болезни что, живота, да, это самая проблема у детей. И любая мама, я же говорю, мамины руки святые, мама, мама выпекла это на свет, понимаешь, это создание, мамина оно, на молекулярном уровне, мамина все, мамины кости, мамины волосы, все мамина. И вот она может воздействовать, вот именно она является посредником между Богом и ребеночком, допустим. Она может своими руками чудеса, и бабушка точно так же, а еще больше, она от рода, род уже за ней стоит, за бабушкой. По материнской линии, по отцовской линии другое. А здесь уже воспитательный процесс, а больше отцовская линия, это бабушки, дедушки по отцовской линии. Здесь уже такой культурный, воспитательный аспект больше. Мамины ближе, они как бы к телу ближе, ну, скажем, да, кровью, ближе, кровью. А те вот как, ближе. Знаешь, как некий такой свет, вот, оформляющий все, или фон, на котором все это смотрится. А вот еще мы как бы поговорили о том, что как телу руками помочь, да, энергией помочь, а вот звуком, вот песней, вот поскольку ты тебя называют поющим доктором, и ты автор и исполнитель собственных песен, то вот что ты можешь сказать, как вообще вот пение человека способствует его здоровью, когда сам человек поет? Вот, ну, понятно, там он может слушать музыку, да, тоже может способствовать его здоровью, там какие-то вибрации, а может человек сам петь, наверное, это еще полезнее для органов, вибрация органов какая-то происходит, вот. Я не доктор, но мне так кажется. Наверное, в большей степени это состояние, в которое человек входит. Если вы замечали, и независимо от того, кто как поет, у кого-то может не получаться петь, не надо стесняться этого делать никогда. Можно и караоке включить, и в ванной спеть, и на кухне спеть. Да, в душе. Всегда. Если ты петь в душе. Да, да. И это очень хорошо. Я считаю, что песня – это выражение. При какой-то уровень уже выше стеснения, что ли, выше каких-то зажатостей внутренних, психологических. Как Есенин сказал, не каждому дано петь, не каждому яблоком дано падать к чужим ногам. Не каждому, но каждый из нас сможет спеть. Вот хоть на каком-то уровне, на застольном уровне. Для меня песня – это моя такая отдушина куда-то туда, вот, в космос. Я сначала был певцом. А потом в один момент я обрел профессию. Ну, а, как то бы... есть у тебя было музыкальное образование. Да, и три хронических заболевания в брюшной полости вместе с моими песнями. Как бы жизнь, она разная была у меня. Да, действительно, она складывалась по-разному. Но когда я сам себе помог, потом начал помогать другим, вот так и втянулся. И, конечно, это в один момент это стало профессией, потому что как чем-то необходимо вот конкретно зарабатывать. Я мог бы, конечно, зарабатывать только концертной деятельностью, но считаю, что это... У тебя куда... музыка для души. То есть, вот, да, она больше... Какова все-таки связь телесной сущности и музыки души? Я думаю, что... Почему поет душа? Вот такое выражение. Душа поет. Как душа, она хочет сказать, она выразить что-то хочет, что нельзя выразить словами. Потому что слова вызывают стереотипы какие-то. Я буду говорить, и у кого-то это какой-то ряд вызывает, и он вот чик, и для себя что-то понял, а остальное даже, может, и не слышал. А песня, она какая-то как единое нечто, вот, происходящее сейчас. Ну, песня она только сама за себя может говорить. Ну, и ты у нас сегодня пришел с гитарой в студию, и, может быть, вот ты нам что-то исполнишь, вот песню для души, чтобы душа развернулась. Thank you. Я когда-то вновь вернусь, древом жизни обернусь, расскажу о прошлой жизни и к груди твоей прижмусь. Дай живого молока, потерпи чуть-чуть, земля. Сынок, солнечный ветер, доченька, жива вода, мечта с неба летит, светом творимая. Своего мечтой великою судьбою отживы огнею эфир рождающий собою из клетки в клетку скорость света соединяет двое единство. Твори моя, солнечная. Очень душевный, Марат. Прям улетаешь куда-то. Я уже забыла, что мы в эфире. Вот тут отклики от наших радиослушателей, тоже от Бажена. Она пишет: душевно, как заслушаешься прям. Благодарю, Марат. И вот Светлана Высоцкая тоже пишет: спасибо большое. Благодарю, очень душевно. Благодарю вас за отзыв. Еще есть вот у нас такой вопрос от Натальи Панковой, уже чисто по здоровью. Вот, хотя мы тут так вот уже вошли в такую атмосферу музыки и любви. Но, тем не менее, вернемся к здоровью человека. Наталья Панкова спрашивает: у меня есть проблема в правой груди, я стараюсь понять причину и не получается. Уплотнение увеличивается, стараюсь принять и простить себя и окружающих. Что еще вы мне могли бы посоветовать? Вот такой совет в эфире, конечно. Вообще не надо отчаиваться, никогда пугаться этого. Как-то в бытность мою, когда я у Агулова учился, он рассказывал историю о том, что великий какой-то врач-мамолог у вас в Москве, на глазах которого он несколько раз просто это все выдавливал через сосочек. Надо там, конечно, потерпеть, там нужно некоторые процедуры провести. Это с правым, во-первых, яичником связано, ну и со щитовидкой. Вообще это единая система, которая в одном порядке находится. Поэтому сначала маточку в порядок приводит, потом с груди на его глазах, он, к слову сказано, где-то, наверное, около 3 раз он ему показал, как это все убирается. Это так называемый онкологический процесс. Я надеюсь, что там не так все запущено, что это может быть просто уплотнение, увеличение. Здесь не надо бояться ничего. Но именно что касается онкологии, когда этот мамолог сел, схватился за голову и с сожалением, с большим сказал о том, что он считал себя выдающимся, что он 1500 операций, 1500 грудей отнял просто, когда было все просто, а ларчик открывался просто. И не надо пугаться таких явлений, потому что это застойное явление. Что тут говорить? Ну, может, если и рассосаться, да? Не просто рассосаться. Да, ему надо поспособствовать. Он-то сам может не рассосаться, и когда вот эти уплотнения начинают уже переходить в другую форму, в более суровую, скажем так, когда там грибы заводятся, это называют онкологией. Здесь уже, конечно, чуть сложнее, но все равно не надо отчаиваться, не надо так просто на это смотреть. Вот смотрите, сейчас в любом случае, допустим, даже продиагностировать себя, у вас будет очень сильно заблокировано именно на этом уровне, вот где-то вот эта мышца, та грудная мышца у девушки, если она меня видит сейчас. То есть вы можете пропальпировать себя, вы на самом деле только с позиции того, что я не так делаю, как я не так отношусь, это, знаете, я бы вам не советовал, допустим, вот, только на этом уровне смотреть. Это может быть заблокировано, это просто неразвитая мускулатура в свое время, допустим, мощный стресс какой-то, могла быть травма, например, механическая, по-разному бывает. И не надо там отчаиваться, это все решаемо. По крайней мере, посмотрите, есть, я вам просто совет дам, там, допустим, того же Агулова, посмотрите, где-то есть, то ли у него по лекциям разделено в YouTube, где-то в одной из лекций, то ли в 7-й лекции там, какого-то года, я не помню, такие старые записи были вроде бы, где он выдавливает именно, наглядно показывает, как это все убирается легко очень. Не надо пугаться там. Главное, чтобы вас не напугали. И их задача, если вы пойдете на диагностику, их задача будет вас запугивать всячески. Это никак не мешает жить. А что касается там того, что я не так делаю, вроде я стараюсь простить или еще что-то, я бы просто с двух сторон шел. Продолжайте. Это хорошо, когда человек ищет причину, когда он умеет простить, заглянуть туда куда-то в прошлое, где действительно мы могли не так, как говорится, двери закрывать, уходя, или еще что-то такое делать. Но все равно надо идти навстречу. Тут надо заниматься, тут смотреть надо, нужна консультация. Надо проконсультироваться. Вот тут у нас помимо... Можно я? Да, пожалуйста, Виктор, дополни. Прежде всего, нужно учесть. Правая сторона – это яньская сторона, мужская. Это первое. Значит, нужно смотреть в корень. Причина может быть в отношениях с отцом, мужем, сыном и отношение к своему внутреннему мужчине, который непосредственно присутствует в каждой женщине. Это первое. Второе. С чем это связано? Это связано с обвинениями, которые женщина принимала на свой счет. Это неосознанные обвинения, когда сыпятся в ее адрес обвинения, она их принимала на свой счет, что она не способна, недостойна, никак ущербна, еще что-то. Это первое. Это причина прежде всего в том, что она неправильно принимала энергию или информацию, которая к ней приходила. Ей сигналили, показывали, как сказать, зеркала, но она не понимала, с чем это связано. Поэтому нужно сначала принять, во-первых, эту ситуацию, принять ее осознанно, принять ее с любовью, принять ее с благодарностью, потому что это мы делали себе сами, принимая это на себя. Марат правильно сказал, что это связано дальше. Правая сторона – это и щитовидка, как сказать, потому что это гормональная система, раз. Второй яичник – это то, как мама при рождении дочери и потом при последующих годах видела, как у дочери должны развиваться отношения с папой, с мужским родом. Это ее видение, которое она вложила в дочь. И если дочь это приняла, то все остальное дальше уже как следствие. И плюс вот к этому осознанию, вот то, что говорил Марат. Да, нужно, естественно, человек или специалист, который бы помог, называется это разминать, потому что это нужно сделать правильно, это нужно сделать щадяще, и это нужно сделать таким образом, чтобы не навредить. Это главное. Но причины прежде всего в отношении с мужчинами рода, а потом все остальное. Потому что это первично, это причина. Если мы не будем брать причину, то все остальное, что мы будем делать, оно может никогда не исцелиться, потому что причина в осознании. А если мы не осознаем, она возвращается. Вот это нужно осознать. Если мы осознали, она уходит. Постепенно она уходит. А может сразу уйти. Так устроен наш механизм этого воплощения или этих воплощений и этих опытов. Мы за этим здесь. Болезнь дана нам только лишь для того, чтобы мы осознали, что мы принимаем не так в этом мире. А точнее, как мы себя неправильно принимаем в этом мире. Вот и все. Кратко. А дальше уже надо смотреть. Благодарю тебя, Виктор, за дополнение. И еще Наталья Панковой. Если она проживает в Москве, то могу ее обрадовать, что может, наверное, получить консультацию Марата где-то 1 февраля при желании. В Москве будет мастер-класс Марат проводить. Вообще, да, я сейчас прием провожу. Как я забыл, как называется. Изумрудный лес называется. Место. Наверное, в течение недели я здесь, в Москве. Кому интересно, именно. Мы в конце передачи еще скажем, если у кого-то интерес появится про эту тему. Вот здесь вот у нас еще тоже продолжает поступать отклики на твою песню. Вот Светик нам пишет: Марат, потрясающая песня, как можно прослушать и другие песни? Есть ли записи в интернете? Есть такие, я там никогда сам не выкладывал, всегда создавали поклонники моего скромного таланта. Где-то есть, наверное, в YouTube. Вот я можно... сама несколько песен слушала. Знаете, вот этот, как он называется... Коля Падей снял фильм «Цивилизация», «Мудрость предков», «Цивилизация», там Марат Цураев, так вот видите, есть фильм, где-то, наверное, 2,5 часа. Вот он снимал когда-то меня на «Возрождении», брал у меня интервью, там такой синтез фильм, он более-менее. Да, и на концерт, у нас концерт. 29 числа будет концерт вот там же, в Изумрудном лесе. И если кто в Москве, то вот Казихинский переулок 22/2, вы можете вечером послушать концерт Марата. В 19 часов будет сольный концерт. А Казихинский большой или просто Казихинский? Просто Казихинский переулок. По-моему, там два. Вопрос есть у нас из зала? Конечно. Да, пожалуйста, а то нам пора уже... Пожалуйста. Когда к нам поводит человека с проблемой или с какой-то болезнью, мы помогаем ему решить. Мы ведь лишаем его опыта решения этой проблемы, он будет уходить дальше на новый виток. Как этого избежать? Всегда нужно говорить, потому что когда человек прикасается, целитель, а у меня целитель – это целостное отношение. Я заявляю себя целителем, я никакой не доктор, там, не врач или еще кто-то. Я целитель. Я использую момент боли для того, чтобы вот самое немощное состояние человека, для того, чтобы ему напомнить о главных истинах. Мы дети Божии, мы сотворены, мы не оставлены, мы находимся внутри. И наша задача просто вырасти. И все истины непреложные, их нельзя придумать, все мы их знаем. Просто в разных ситуациях по-разному мы их воспринимаем. Поэтому боль, когда человек чувствует боль, он понимает, и с этих позиций моя задача, и первичная задача, которую я считаю, это дать человеку память о том, кто он такой и куда он идет. Что мы все смертны, что мы здесь ненадолго, и что жизнь, в принципе, это танец, вращательный танец. Это дервиш, который крутится. Вот так мы поднялись, и до какого-то пика дойдем, и оттуда мы просто вот по той же спирали просто рассыпемся и превратимся в кусок. Если он не получит опыт, он идет дальше по спирали, и проблема будет только усугубляться. А здесь, я говорю, никакой проблемы не вижу. Если он уже пришел, а я его захотел принять, это уже Бог сделает. Это я принимал тогда лично на свои плечи. Если есть какое-то недовольство со стороны мироздания тем, что я кому-то помогаю, то я с удовольствием это делаю, значит, это моя ноша. И я ее могу выдержать. Ответом довольны? Еще вопрос, пожалуйста, Евгений. Традиционный вопрос от Евгения. Я сейчас вспомнил фильм, которые здесь, наверное, думаю, что все смотрели. Его показывают каждый год регулярно. Старый Новый год. Там один персонаж, по-моему, это был домовой, изрек парадоксальную фразу. Живем все лучше, жизнь все лучше, а живем все меньше. Имею в виду продолжительность жизни. Сейчас я знаю разные взгляды и мнения на этот счет. Мне интересно, вот как вы считаете, качество жизни и продолжительность жизни, они в прямой зависимости или в обратном пропорциональности? Я думаю, не в прямую, но косвенно, конечно, продолжительность жизни очень важна. Потому что человек как раз получает этот зрелый опыт, но в каком состоянии получает? В памперсе, находясь, или по утрам делая пробежку и играя с лучиками солнца, понимаешь? Просто как, в каком состоянии? Именно качество, очень важное качество, конечно, но и количество не менее важно. Конечно, важно. И мудрость, и седина, и глубина, и это очень важно. И может, почему мы не доживаем, вот то, что мы свой век не доживаем, в этом есть проблема большая. По ходу фильма имелось в виду комфортность жизни, удобство. Удобство, но и продолжительность, допустим. Да, вы вот имеете в виду, как они связаны? Комфорт, я вот перевожу на то, как я понял, как комфорт влияет на продолжительность жизни. Я бы сказал, что здесь палка о двух концах. Что-то делает нас немощными, просто наши удобства создали такие условия, в которых нам удобнее сесть на машину, и вместо того, чтобы одну остановку пройтись, там прогуляться, люди садятся и просто не развиваются, не двигаются. Наши люди в булочную на такси ездят. Я просто, может, с самого начала не так понял. Но я количественную и качественную жизнь, как бы вот в количестве, вот человек интенсивно прожил 60, повидал, открылся, раскрылся. Но я считаю, что все-таки нужна зрелость, старость нужна. Именно, ну и эта старость должна быть всегда не на костылях, а на ногах, как воин, понимаешь, как викинг до конца. И умереть не лежа, а сидя просто, сесть вот так вот и... Вот я всегда так говорю, когда вот в каком-то порыве, я говорю: «Господи, не убей меня, лёжа». Я хочу, говорю, сидя вот так вот сесть просто и вот так уйти, чтобы не лёжа только, не слечь. А это любой так хочет, любой, никто не хочет быть немощным. Поэтому очень важно, чтобы мы понимали, что некоторые законы там, физического тела работают по своим принципам саморефлексии. Ведь всадник без головы живет, эта голова не сможет осознавать. Тебе ее убери сейчас, подключи к аппаратам, оно все работать будет. Они будут продолжать жить, давая им питательный раствор. Как же мы можем только с позиции смотреть, что это зависит от нас? Если тебе сейчас убрать твое сознание в коме, как люди живут в коме, уходят, допустим, без головы фактически, без мозга. Я физиолог, я насмотрелся на такое, что я не могу относиться к телу как к чему-то вот такому прям нам принадлежащему. Это совокупность, несомненно, это мы, нам его дали как раз таки, это аватарка, скорее всего, это не то, что мы даже вырастили, тут надо понимать. И вот эта часть на нашей животно, и оно же, и все существа там, мы же их не контролируем, кто там вирус с нашим лейкоцитом о чем там разговаривает, когда они регулируют друг друга. Поэтому надо их в покое оставить. Но телу нужен определенный тонус. У тела определенные задачи есть, если мы их соблюдаем, если мы поддерживаем эти задачи и даем этому стимул определенный, поддержание в равновесии, то все будет хорошо, я думаю. Виктор, ты что-то добавишь? Да, я добавлю по первому вопросу. Угу. Если человек обращается за помощью к целителю, к мастеру или к тому, кто может ему помочь, то проблема мастера, целителя, учителя или врача, или доктора, точнее, правильнее будет сказать, в том, что он давал именно правдивую информацию и называл вещи своими именами. А уже то, как воспринимает это человек, который пришел за помощь, это его ответственность. И здесь нужно эти вещи очень четко разделить. Потому что очень часто получается, я пришел к тебе за помощью, но я тебя не хочу верить, потому что я не принимаю то, что ты говоришь, не готов принять. Я буду бороться и пришел со своим мнением и уйду со своим мнением. Но ты мне не помог. Извините меня, я отвечаю только за качество того, что я говорю и передаю как информацию, которая идет не только не из моей головы, а идет к вам. В данном случае я говорю о себе. Когда она идет через меня к вам как информация. Это идет и от ваших родов, и от вашей ангельской системы, и от ваших, как сказать, помощников, кураторов и так далее. А вот то, что вы, как вы это воспринимаете, это ваша ответственность. Поэтому опыт никто никогда не отменял. И вот как раз, если мы оказываем человеку помощь, не спрашивая его о помощи, или он к нам не обращается, мы его спасаем. Да, это то, о чем я говорил в одной из передач. Это называется делать непоправимое добро, которое как раз и лишает человека опыта. Но это разные вещи. Здесь надо не путать. Это первое. И второе. Насколько влияет комфорт на нашу жизнь? Если брать с точки зрения божественных законов развития систем, цивилизации и так далее, все находится в развитии. И мы находимся в развитии. Но надо понимать две вещи главные. Для чего мы пришли за этими опытами? И почему сейчас эти опыты настолько жесткие? И в чем суть этих опытов? Я уже об этом как-то говорил, еще раз напомню. Первое. Мы спустились сюда и уплотнились в это биологическое тело. Сами выбрали тело сами, определили сроки пребывания здесь сами и сколько нам отмерено и что мы должны пройти. И душа выполняет это посредством физического тела неукоснительно, даже если нам кажется, что мы такое себе не могли заказать. Это мы заказали. Это первое. Второе. Комфорт, с одной стороны, нам помогает, освобождает нас и дает нам время для того, чтобы мы занимались собой. Это первое. Но если мы зависим от этого комфорта или становимся заложниками этого комфорта, это уже наша ответственность. Понимаете? Наша задача здесь и сейчас заключается в том, чтобы мы, используя компьютер, телевизор, стиральную машину, холодильник, автомобиль и так далее, самолет, поезд, ракету и прочее, используя это, не зависели от этого. Это не должно быть становиться камнем преткновения нашего познания себя. Мы это принимаем, мы с этим взаимодействуем, но наша задача именно оставаться собой и познавать себя, как это на нас влияет, и освобождаться от этого все время. И это наша ответственность. И поэтому срок жизни и качество жизни зависит прежде всего от того, какую задачу мы себе поставили, как мы с этой задачей справились, как мы это проживаем интенсивно. А уже срок жизни, извините меня, мы поставили себе сами. Сами. Никто у нас не отнимает жизнь, и никто нам не может продлить ее, пока мы не станем мастера. Если мы станем мастером, тогда мастер может заявить: дальше я пишу свою жизнь сам, и уже выбирает себе, сколько лет ему жить на этой земле. 300, 500, 1000 или несколько тысяч. Тело выдержит, потому что оно находится постоянно в потоках. Вот об этом я бы сказал. Спасибо, Виктор. Еще вопросы, пожалуйста. Пожалуйста. Я работаю тоже с людьми. В последнее время очень много приходит молодых и среднего возраста клиентов, у которых проблема остеопороз. Как она энергетически, информационно связана? Так, кто первый ответит? Марат? Наверное, старше. Виктор. Если энергетических вопросов касается, лучше к старшему. Энергетическую связь освети, пожалуйста. Что такое остеопороз? Что такое костная система? Что такое остов человека? Остов человека – это и есть его дух. Это и есть мужская сила, мужская осознанность, мужское принятие и так далее, и так далее. Посмотрите, кто воспитывает наших детей. Меня воспитывала мама с 10 лет. И так далее, и тому подобное. Посмотрите, сколько у нас одиноких мам, которые воспитывают детей сами. Сколько у нас женской энергии в каждом мужчине, который зашкаливает. Сколько у нас непринятия себя как мужскую стать, мужскую силу, мужской дух и, мужской свет. Не мужской, а просто свет. Мужчина – это свет. Древнее выражение женщины к мужу своему – свет мой. И обращение мужа к своей жене – душа моя. Вот ипостаси женского, мужского. А если мужчина себя не принимает? Если мужчина не готов себя принять и вырасти, и стать самостоятельным, вот вам и остеопороз. Это размягчение костной ткани, когда мы сами себя не принимаем, гнобим, уничижаем. Так это проблема нашего непринятия себя прежде всего. Проблема нелюбви к себе, и это проблема с детства. Плюс программы прошлых воплощений, где мы также не осознавали себя, как мужчины, мужской стати, мужского достоинства, чести, мужества и так далее, и так далее, и так далее. Вот и все. Поэтому в это надо смотреть именно таким образом. Это причина, первопричина в этом. Не любви к себе, не принятие себя как мужчины. Она пришла, может быть, в эту жизнь как женщина, то есть взяла это тело, но на самом деле там мужской, то есть имеется в виду дух мужчины, главенствует. А здесь она просто дорабатывает какой-то опыт. Вот и все. Это не имеет значения. Дух-то все равно присутствует в каждом. Благодарю, Виктор. Да, остеопороз это, между прочим, я заметил, согласен с Виктором, вот. Наверное, случая 3 точно я видел. Последнее время буквально. Да. Три человека. Интересно, прям вот четко проглядывается, где вот нету вот этого мужского, где не выражено ослабленное тело, как правило. Но если общая слабость, общий метаболизм, это я, конечно, к почкам, это кальциевый обмен, это естественно. Понятно. Мы понимаем, да, что это связано с почками и всегда связано с мочеполовой системой. Опять к корню возвращаемся, опять к фундаментальному, к костям, опять вопрос такой вот именно конкретный, начало, да, фундаментального начала. Гормональный в основном, это почки, надпочечники. Работа ослабленная всегда, там всегда проглядывается, что у человека слабость, общая слабость. Не только там в костях у него слабость, там видно, что уже нарушена Общая слабость. Все-таки пара щитовидка и надпочечники больше. Да, да, это что-то связанное как раз-таки вот с этими факторами. Здесь можно, конечно, способствовать укреплению костей, даже когда мы воздействуем на кость, на изгиб немножко, работа на изгибной, работа на контрастах, когда можно и холодное, горячее, допустим, работаешь. Да, да, то есть вот это вот работает. Когда я выше, мы обычно вот выше колен, выше локтей, вот до этого уровня, когда холод, потом жар, холод, жар, холод, жар, примерно. Вот это поспособствует очень хорошо костной системе. Я видел, как и с лейкозами справлялись таким образом. Выстукивали кость, когда сотрясение кости тоже дополнительный стресс дает. Потом лейкоциты начинают вызревать, например, контрасты, выстукивания. То есть будить надо, будить остов. И тут же, конечно, работа обязательно, я утверждаю, что человек должен физические усилия делать. И именно потеть через рык, через «не могу». У него должны быть несколько стадий, где он через «не могу» дальше делает. Вот если он может в себе этого зверя разбудить, зарычать правильно в нужном это направлении. Это у нас есть опорочек, как раз сразу физические упражнения, официальная медицина. Вот. Так это и есть официальная медицина, это с ног на голову перевернутая идея вообще. И не только медицина, и образование, и все что угодно. Так что... Спасибо. Так, у нас еще пара вопросов. Александр А. спрашивает: здравия всем. Подскажите, пожалуйста, планирую провести операцию по перерезанию семенных каналов, так как у нас 5 детей. Как это с энергетической точки зрения? Перерезание семенных. Что да. ж ты делаешь, да. Александр? Да. Прекрати. Даже не думай об этом. Дай бог тебе еще детей. Ну, я не знаю, как-то, наверное, предохраняйте. Программа что-то. Путина, однако. Да, семенные каналы. Не-не, энергетически всем. Это я понимаю, он, скорее всего, играет, троллит, хороший юмор, если что, я понимаю. Да. То есть, в любом случае, если кто-то об этом думает, когда перетягивают, допустим, женщина, когда много нарожала, тогда ни в коем случае. Это все энергетически так ударит, закроет просто восприятие на всех уровнях. Кому бы там как ни казалось, это, если этот вопрос где-то как-то возникает, даже пусть там в шуточной форме или еще в какой-то форме, может, действительно серьезно, говорит человек, я вообще не могу разобрать сейчас. Но могу сказать, что ни в коем случае. И даже отнятие груди, вот даже удаленная матка, насколько меняет человека. Я видел просто в сравнении, много раз видел, как это меняет человека. Это закрывает абсолютно. Ничего лишнего в нас нет. Спасибо. Вот вопрос Виктору, конкретный от Бажена. Мысли, как свои, так и прилетевшие из неизвестных источников, как влияют на здоровье, карму и жизнь в целом, если человек их уже впустил в себя? Виктор, кратко по возможности. Вопрос, конечно, объемный. Отвечаю еще раз, потому что об этом мы уже говорили в предыдущих выпусках. Нету ваших мыслей. Поймите одну простую вещь. Вы свет, вы дух, вы сознание. Понимаете, ваших мыслей нет и на этом уровне быть не может. Все, что мы принимаем из ума или через ум, является теми программами, которые мы сами вшили для того, чтобы получить прекрасный опыт. И ум нас на это активирует. Поэтому просто-напросто, первое, наблюдайте, принимайте, перестаньте с этим бороться и пытаться с этим что-то сделать. Мы все делатели. Но нужно наконец-то осознать, что деланье здесь только усугубляет, это борьба. А борьба усиливает то, с чем мы боремся. Поэтому здесь очень важно принять эти мысли и осознать, что мы не мысли, и это не наши мысли. Это первое, что сразу поможет вам разделиться с этими мыслями. А потом просто-напросто, когда они прилетают, вы как радио слушаете, вы можете на него реагировать, но осознанно. А можете вообще не реагировать. Оно пускай говорит. Хоть уговорится, но вы на него не реагируете. Вот и все. Ваша задача не отождествляться с умом и мыслями ума, который гонит матрица на первоначальном этапе. Спасибо, Виктор. Время нашей передачи заканчивается. У нас тут есть еще некоторые вопросы. Если мы не ответили на какие-то вопросы, вы можете нам написать на нашу почту программы «Зеркало», а также на радио «Народное славянское» или обратиться лично к нашим сказителям, и они в личных сообщениях вам также ответят на ваши вопросы. И вот в завершении нашей сегодняшней передачи мне бы хотелось еще раз напомнить, вот тут очень много еще продолжает тоже в восторге и желание послушать песни Марата, напомнить, что те, кто в Москве, тому повезло и могут их живьем послушать 29 числа, тут уточнение, все-таки это Большой Казихинский переулок, дом 22, строение 2, это метро Тверская или Пушкинская. А также еще хотелось бы напомнить, что вот решить свои медицинские проблемы, либо получить консультацию, также можно у Марата будет на текущей неделе, 1 февраля, если кто хочет научиться, может поучаствовать в мастер-классе, чтобы получить какие-то навыки по латке живота. Вы также можете обращаться в «Изумрудный лес» с этими вопросами и по телефону 915-143-43-15. Еще раз повторяю, 915-143-43-15. На этой неделе у нас еще очень много интересных мероприятий в Москве проходит, вот в том числе на Народном славянском радио будет семинар нашего главного редактора Алексея Орлова. Он называется «Родовая нить. Что делать, чтобы жить без страха?». И этот семинар состоится 1 февраля также в Москве. Подробности и информации вы можете на нашем сайте найти или позвонить по телефону 985-914-94-34. Еще раз повторяю, 985-914-94-34. Ну, а на этом мне хотелось бы поблагодарить сердечно наших сегодняшних гостей и сказителей Марата Цараева за песню «Тебе отдельная душевная благодарность, Марат». Очень рады были послушать твою музыку. Огромная благодарность тебе, Виктор, за участие, как всегда, очень интересное и полезное в нашей программе. Еще хотелось бы поблагодарить всех слушателей за те вопросы, которые они прислали, поблагодарить студию «Живой дом» за их, как всегда, интересные вопросы. Пожелать всем, конечно же, здоровья, идти к себе, идти осознанно и быть здоровыми. И ждем вас на новых наших программах. Всех благ! С вами было Народное славянское радио, программа «Зеркало» и я, ее ведущая, Елена Ромская. Всех благ! Всех благ! Всего доброго!